Константин Паустовский. Повесть о жизни. Время больших ожиданий. Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1962 год. Читает Юрий Рудник. Предки Остапа Бендера. Февральский день 1920 года, во время пронзительного норда, деникинцы бежали из Одессы, послав напоследок в город несколько шрапнелей. Они лопнули в небе с жидким звоном. Белые оставили после себя опустошенный город. Ветер наваливал около водосточных труб кучи паленой бумаги и засаленных деникинских денег. Их просто выбрасывали. На них нельзя было купить даже одну маслину. Магазины закрылись. Сквозь окна было видно, как толпы рыжих крыс, пацюков судорожно обыскивали пыльные прилавки. Базарные площади, все эти привозы, толчки и барахолки превратились в булыжные пустыни. Только кошки, шатаясь от голода, неуверенно перебегали через эти площади в поисках объедков. Но ни о каких объедках в то время в Одессе не могло быть и речи. Жалкие остатки продовольствия исчезли мгновенно. Холод закрадывался в сердце при мысли, что в огромном и опустелом портовом городе ничего нельзя достать, кроме водопроводной воды с привкусом ржавчины. Водопровод каким-то чудом еще качал из Днестра тонкую струю этой воды. Я жил в то время в Одессе, в пустом санатории доктора Ландесмана на Черноморской улице. Вместе со мной в санатории поселилось несколько журналистов. В их числе был и петроградский журналист Яша Лившиц, человек чрезмерно деятельный и не интересовавшийся ничем на свете, кроме политики и газетной работы. О нем я писал в предыдущей своей автобиографической повести «Начало неведомого века». Незадолго до прихода советских войск Яша сказал мне, что надо выметаться от Ландесмана, так как большевики, когда войдут в Одессу, санатории национализируют, а нас все равно выкинут. «Возможны крупные неприятности», — произнес Яша роковым голосом. Какие могут быть неприятности, он мне не объяснил. Но так как в те времена ожидание неприятностей было повседневным состоянием людей, то я его и не спрашивал. Мы с Яшей сняли по соседству с санаторием дворницкую у оборотистого домовладельца, священника Растриги, Просверняка. Дворницкая стояла в заглохшем саду, окруженном высокой оградой из камня дикаря. Со стороны улицы ее защищал двухэтажный дом. Жить в этой дворницкой в то немирное время было спокойно, как в крепости. Недаром сам Просверняк называл дворницкую «Форт Монте-Кристо». До нас Просверняк сдавал дворницкую профессору Новороссийского университета по кафедре политической экономии обрусевшему немцу Швиттау. Профессор переделал дворницкую под маленький удобный особняк, окружил его куртинами маргариток, перевез в дворницкую свою библиотеку, но вскоре, предчувствуя приближение опасных времен, бросил все и бежал в Константинополь. Профессорская библиотека состояла почти сплошь из немецких книг по экономике, таких аккуратных, что, казалось, к ним ни разу никто не прикасался. К тому же они представлялись мне неимоверно скучными из-за своего готического шрифта. Книги источали острый запах лизола и гвоздики. С тех пор этот запах стал для меня признаком вяжущей скуки, в особенности запах гвоздики, черных, похожих на маленькие обойные гвозди семян тропического растения. Но зато в библиотеке у профессора стояли все 86 томов энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. Это было завидное богатство. Живя среди книг и вещей, оставленных Швиттау, я за глаза составил представление об этом профессоре. Он, конечно, был доволен собой, чисто умыт, румян, носил русую бородку и золотые очки, и в глазах его присутствовал тот водянистый блеск, какой бывает у застарелых девственников. Мне был неприятен этот мой воображаемый предшественник, поэтому при каждом удобном случае я держал окна открытыми настежь, чтобы выветрить из дворницкой добропорядочный профессорский дух. Прежде чем перейти к описанию дальнейших событий, следует сказать несколько слов о Черноморской улице. Я полюбил эту маленькую окраинную улицу и был уверен, что она самая живописная в мире. Самый путь из города на Черноморскую улицу был своего рода лекарством от невзгод. Я часто испытывал это на себе. Иногда я возвращался из города в полном унынии из-за какой-нибудь неудачи. Но стоило мне войти в безлюдные переулки, окружавшие Черноморскую, в Обсерваторный, Стурдзовский или Батарейный, услышать шелест старых акаций, увидеть темный плющ на оградах, освещенных золотеющим солнцем зимы, почувствовать веяние моря на своем лице, и тотчас возвращались спокойствие и душевная легкость. Все эти переулки состояли из оград —